Пани Афра слабо представляла себе, какой архангел Михаил висит у минаретов, хотя и на самом деле чуть ли не каждый день он маячил у нее перед глазами, но сочла благоразумным дать графу утвердительный ответ. «А иногда и по нескольку раз в день, ваше сиятельство». «И тогда, когда вы носили сына под сердцем». Пани Афра стыдливо склонила голову. Граф поднял обе руки к аллегории зимы, украшавшей ту часть потолка, которая пришлась как раз над его головой. «Вот так дела!» — воскликнул он. «Но это означает, что меж тем, как живописцы копируют творения природы, природа на сей раз скопировала произведения живописи, и минареты могут теперь подавиться своим Михаилом-архангелом. Ведь отныне у меня дома будет весьма приличная копия, воспроизведенная кистью самого Господа Бога». «Разумеется», — тут он поглядел на Петра, «а ежели этот мальчик не глупец и не негодяй?» «О, мы не шутим, поскольку я не только знаток искусства, но и торговец, и не в моих привычках покупать кота в мешке». «Как тебя зовут, мальчик?» «Мама уже сказала, что меня зовут Петр». Граф укоризненно погрозил Петру пальцем. «По-видимому, своей незначительной персоне ты приписываешь исключительное значение, если полагаешь, что твое имя, будучи один раз произнесено, должно у каждого засесть глубоко в памяти». «Сколько тебе лет?» 12. — ответил Петр, невзирая на то, что маменька наказала ему убавить 2 года, когда его спросят о летах. — Это не имеет значения. — Пусть у моего сына будет компаньоном мальчик чуть постарше, чем он сам. — Теперь ответь мне, за сколько дней Бог сотворил мир? — В Библии написано, что за 6. «Верно, за 6. А кто злейшие враги рода христианского?» «Говорят, что турки». «Это, говорят, ты можешь оставить при себе, если не хочешь создать впечатление, что ты сам этому не веришь», — заметил граф. «Перечисли-ка мне элементы, из которых состоит мир». «Сколько их?» «Как будто 4, — ответил Петр, — земля, вода, огонь и воздух». «Правильно, если исключить это «как будто», — произнес граф. «Добавив «как будто», ты тем самым выражаешь недоверие, как и в предыдущем случае, когда ты употребил словечко «говорят». «Усвой одно. Ты столь незначителен и ничтожен, что твое личное мнение никого не интересует, так же, как никто не обязан помнить твое имя. Но теперь я бы хотел услышать, сколько раз цифра 6 содержится в 66?» «2, правда?» Петр улыбнулся. «А разумеется, 2, если кое-кто число 11 расценивает как эквивалент 2, поскольку его записывают 2 единицами». Граф заморгал в некоторой растерянности. «Но все-таки, коротко и ясно, сколько раз?» «По-моему, я уже сказал, что 11. — уточнил Петр, все еще улыбаясь. «Наконец-то! Хоть один единственный факт знаменитый молодой пан Петр Кукани с Кукани